Ограбление по-американски. Джеймс – молодой парень, который, несмотря на свой юный возраст, уже имеет не самые лучшие воспоминания о своем темном прошлом. Всеми силами он пытается жить нормальной жизнью. Работает в автомастерской, встречается с красивой девушкой и старается не вспоминать о плохом. Однако, после того, как на свободу выходит его старший брат Фрэнк, который 10 лет провел в тюрьме строгого режима, жизнь Фрэнка вновь становится непредсказуемой и полной опасностей. Фрэнк, желая загладить свою вину перед братом, уговаривает его принять участие в ограблении, которое в случае успеха обеспечит их на всю оставшуюся жизнь. Все тщательно обдумав, Джеймс соглашается. Но он даже не подозревает, что эта мелкая афера станет одним из самых сложных и шумных ограблений за всю историю. Voltage Pictures. Glacier Films. Ночной мрачный город, черное небо. Парень сидит в машине, нервно оглядываясь. У него синяк на лице, под глазом. Он одет в футболку. Позади проехал автомобиль. Он вышел из машины и направился на парковку. За углом слышны выстрелы. Ограбление по-американски. Днем ранее. Парень одевает наушники, закидывает рюкзак на плечо и уходит. Фрэнк, тюремный заключенный, тренируется в своей камере. Парень идет по тротуару мимо автомобиля. На нем толстовка и джинсы. Фрэнк получает посылку. Ему передает ее охранник. Деньги и телефон. Держи. Это все. Да, это мой брат. Мой любимый брат. Не забывай нас, Фрэнки! Фрэнки, ждем тебя назад через пару месяцев. А я пока заскочу к твоей мамочке. Фрэнк вышел из колонии. На нем одета черная майка. Кожаная куртка и толстая золотая цепь. Его встречают у джипа двое мужчин, которые рады его появлению. Здорово! Здорово, Шугар! Привет, Фрэнки! Я на свободе! Лови! О, черт, ты взял мою шляпу! Ага. Да, Фрэнки откинулся, Фрэнки вернулся! Фрэнки с вами! Привет. Здорово! Они отдыхают в клубе, пьют алкоголь и наслаждаются приватным танцем девушек. Джип подъехал в гараж. Парни вышли из машины и весело направились к темнокожему парню с серьезным лицом. Давай, Фрэнки. Вылезай, брат, не ударься башкой. Вот так, братишка. Да ладно, чувак, я в норме. Да, черт. О, Рэй, блин. О, это твоя берлога? Нехило так. Эй, чувак, прикинь, мне ребята такую тёлку сегодня подогнали. Эта чертовка была... Эй, ты чё? Где его брат? Джеймс отремонтировал автомобиль. Как раздался звонок. Ответьте на телефоне. Кто-нибудь. Он работает в автомастерской. Джеймс, подойди к городскому. Автосервис Льюиса. Да, я Джеймс Келли. Да, но я думал, что в вашу обязанность входит поддержание малого бизнеса через кредиты. Да нет, я понимаю. Не, у меня нет диплома. Знаете, вообще-то, я не понимаю, почему это так важно. Да, да, хорошо. Спасибо, что позвонили. Да, что нашли для меня время. Козёл. В салоне через стеклянную дверь он видел красивую стройную девушку. Брюнетку в красном платье. Стой, стой, Джо. Я разберусь. Эмили? Джеймс Келли. Это ты? Я думал, ты уехала после урагана Катрина. Уехала, правда. Но как только нашла работу, я вернулась. Понятно. И чем занимаешься? Я диспетчер в полиции Нового Орлеана. Серьезно? То есть ты теперь коп, надо понимать? Нет, я не коп. Я сертифицированный диспетчер. Круто. Ты где-то пропадал? Да. Да, ты знаешь, я путешествовал, уезжал за границу ненадолго. А я уж думала, тебя похитили пришельцы. Или ты стал работать на ЦРУ, или, не знаю, сел в тюрьму. Вообще-то, да, так и есть. Я был секретным агентом ЦРУ на суперсекретных заданиях. Но это было очень давно, и я не люблю об этом рассказывать. Ага. Давай выйдем. Они вышли на улицу к ее небольшой машине. Живешь где-то рядом? Неподалеку. Может, и гараж у тебя есть? Конечно. Слушай, этот автосервис очень дорогой. Он... Если хочешь, я починю твою машину у тебя. И не надо будет платить сервису, а новые запчасти достану по себестоимости. Сберегу тебе пару баксов. Это... Очень мило с твоей стороны. Меньшее, что могу. Парень вернулся домой. Он уже у двери и заметил, что ограждение на заднем дворе открыто. Он пошел проверить, что там. На заднем дворе на качеле сидит его брат Фрэнк. Одного парня сажают в тюрьму. Его запирают в камере. двухместной. И в ней он видит жирнющего черного нигера, который сидит, таращится на него. А потом говорит: скажи мне, ты хочешь быть мамой или хочешь быть папой? Парень так: простите. А тут ему: я что, заика? Я спросил: хочешь быть мамой или хочешь быть папой? Новенький отвечает: мамой? Нет уж, лучше папой. Тот: ну ладно, ты папа. Пойди сюда, отсоси-ка у мамы. Да брось, Джим, кончай. Прошло 10 лет. Ты не рад меня видеть, да? И у тебя хватило наглости сюда заявиться? Ты что, Джим? Я просто навестил тебя. А? Ты же ко мне не ходил. Забыл, мы с тобой против целого мира, а? Сказать, в чем дело, Фрэнки? В чем? Хочешь знать, да? Да, в чем? Да? Я скажу тебе. Джеймс припер брата к стене. Ты настроил весь мир против меня. А ты все сопли глотаешь из-за этого, да? Такова жизнь, она несправедлива. Эй, ладно, хватит, хватит! Не сходи с ума, хорош. Прости, старик, прости. Прости меня, прости. Прости меня, прости меня, прости. Прости. Прости. А, черт, Джимми. Черт, Фрэнки. Давай отметим встречу. Все-таки брат вернулся. Я не могу сегодня. Завтра. Джеймс пришел к девушке, зашел во двор и постучал в дверь. Ты вовремя. Я люблю опаздывать на встречи. Я помню другой. Что с твоим глазом? Нет, не надо. Это просто... Это не мое дело. Надеюсь, у тебя есть инструменты? Да. Да, в машине. Дашь ключи? Да. Очень мило, что ты это делаешь, правда? Да я... Я у тебя в долгу. Это было давно, Джеймс. Я в доме, если понадоблюсь. Хорошо. Уже вечер. Парень ремонтирует машину под капотом. В окно он видит, как девушка на кухне готовит еду в бежевом платье. Ну, как продвигается? Похоже, кто-то насыпал сахар тебе в бензобак. Ты шутишь? Нет. Наверное, это дети. Парковалась в плохом районе. Больше никогда не буду. Отремонтируешь? Да, да, конечно, это поправимо. Сильный засор, так что придется поменять топливный фильтр. Но у нас их полно на складе. Бензобак я промою, но самое худшее, что тебе нужен новый инжектор. Я сегодня же его закажу. Что ж, тогда до завтра. До завтра. Я поеду. Надо закрыть сервис. Хорошего вечера. Да, и тебе. Джеймс дома играет на пианино. Утро. Рассвет в большом городе. Джеймс оделся в белую рубашку и костюм. Он пришел в банк. Разговаривает за столом с женщиной. Мистер Келли, произошло небольшое недоразумение. Боюсь, в данный момент кредиты подобного типа мы не выдаем. Да вы просто взгляните на то, что я вам принес. Я уверен, вам это покажется интересным. Я провел исследование и выяснил, что в районе нужен еще один автосервис. Смотрите. Вот про это место я говорю. Через него проходит около 10 тысяч машин. Это золотая жила, это же идеальное место. И еще, вот, посмотрите. Это место свободно, понимаете? Мне нужны небольшие деньги, только чтобы покрыть ренту за 7 месяцев, а затем я выйду в плюс. А мой бизнес-план? Мой бизнес-план, он хороший, правда. Вот, взгляните на него, я вам обещаю. Честно говоря, мистер Келли, мы больше не выдаем кредиты малому бизнесу. Ну ладно. Чем же вы, мерзавцы, занимаетесь? Я же... Знаете что? Забудьте, ладно? Простите. Вы не банк. Вы пиявки, живущие за счет других. Вечер. Фрэнк пьет в баре за стойкой. Вошел его брат. Он расстроен. Привет. Поверить не могу, что это место до сих пор работает. Иди сюда, брат. Эй, мне еще два виски. Два для меня и моего брата. Моего брата, а? Как поживал Джимми? Я теперь Джеймс. Не называй меня Джимми. Ладно. Джеймс, ты стал взрослым. Я знаю, ты обижен. Имеешь право. Я многое понял за это время. И что же ты понял, Фрэнки? Что ты понял? Скажи, ты вернулся и что? Я из-за тебя попал в тюрьму. Ты легко отделался. Всего полтора года. Я отсидел 10. Я думал каждый день. Каждый чертов день я думал о тебе, Джимми. Прости меня, я хочу загладить вину. Это не просто, Фрэнки. Я знаю. Я знаю. Джимми, я горжусь тобой, брат. Клянусь, ты охренительно выглядишь. Не знаю, с кем трахалась наша мать, но ты красавчик. Как я хвастался тобой. Каждый галимый зэк в блоке Д знал, как ты вздрючил тех ниггеров из Аль-Каиды. Какая у меня была уважуха из-за того, что мой брат умеет взрывать все к чертям. Знаешь что? У людей короткая память, Фрэнки. Тогда мы им напомним. У меня есть решение. У тебя есть решение? Фрэнк, я изменился, ясно? Джимми, и я изменился. Как же, да, изменился. Да. Я много копался в своей душе. Серьезно, я как Будда, мать его. Поверь мне, и у меня было время. Ясно? Там полно недоделанных, но мы не такие. Я собираюсь все исправить. Нам просто карта не шла. Ты так думаешь? Джимми. Я знаю двоих парней. Фартовых парней. Они присматривали за мной на зоне. Мы друзья. Ну и что с ними? Мы хотим одного и того же. Разгрести все это дерьмо. Я не занимаюсь грязными делами. Недвижимость – грязное дело. Недвижимость? Да. Ты что, получил лицензию риэлтора, пока мотал свой срок? Я не собираюсь быть долбанным агентом, брат. Ага. Какой я нахрен агент? Я босс. Сечешь? Ага. Я босс. Все законно. Всякие дела, рулю финансами, выписываю чеки и все такое. В этом пиджачке? Да пошел ты, шутник хрена. Сам иди. Брось, я хочу заботиться о тебе. Ага. Как в детстве. Мы с тобой против целого мира, помнишь? Давай продавать дома, брат. У меня все на мази, только продавай. Отделка-продажа, все просто. И где ты возьмешь столько денег? Инвестор. Есть инвестор. Он будет брать большой куш вначале. Это не страшно. Идем. Познакомлю с парнями, они на улице. Что, сейчас? Они меня сюда подвезли. У тебя есть чем расплатиться? Парни вышли из бара. У входа у машины стоят двое чернокожих мужчин. Серьезными лицами. Это мой брат Джим, то есть Джеймс. Это Рэй. Это Шугар. Привет. Очень рад. Привет. Как сам, чувак? Шугар? Шугар Рэй. Точно. Где Леонард? Клёво отмочил, да? Мы много слышали о тебе. Короче, у Джеймса есть пара вопросов об инвесторе. Типа, как будет работать вся эта хрень? Имеет право. Да. Не знаю, сказал ли Фрэнкин, но у меня нет денег. И вообще ничего такого. Да у кого они нам есть? Не нужны мы все деньги. На нуле твоем. Я собираю людей, которым могу доверять. Сегодня у нас встреча. Подбрось, я все расскажу. Подбросить вас? Да. А разве не вы привезли сюда моего брата? Мы, но наша тачка маленькая. Ненавижу все маленькое, это не для меня. Кроме киски, да? Да, кроме киски. Я поехал. Просто прикалываюсь. Ну, садитесь. Погнали. Сев в автомобиль, они направились по вечернему городу. Ты собрал ее своими руками? Да. Над кузовом работал пару месяцев. Она на ходу всего несколько недель. Шаришь в тачках? Хорошо. Да работа такая. Малыш скромничает. Он их и чинит, и собирает, и гоняет. Он красавчик. Я слышал, ты мотал срок. Фрэнки, у тебя не язык, а помело. Да, прости. Что я могу сказать? Был дурак. Эй, там не только дураки сидят. Да, возможно. Притормози вон там. Не поздновато встреча? Не многовато вопросов? Это собственность инвестора. Мы ненадолго. Минут 20, не больше. Эй, никуда не выходи. Когда вернемся, твоя задница должна быть здесь. Мужчины пошли в здание. Джеймс остался в машине. Фрэнки! Эй, Фрэнки! Что? Что? У меня плохое предчувствие. Джимми, да брось. Инвестор улетает утром в Лондон. Нам нельзя упускать свой шанс. Все нормально, жди нас. Мы скоро. Он нервно оглядывается по сторонам. На его лице синяк. Он вышел из авто и пошел на парковку. Проходя вперед, за углом раздались выстрелы. Если сказано сидеть в тачке, сиди в тачке. Гони! Давай! Полиция тут же выскочила из-за угла. Они скрываются от погони по порту. Скрывшись от погони, они едут по городу. Ты грохнул этого парня ни за что! Инвестор? Заткнись и расслабься! Ты завалил этого придурка! Захлопни пасть! Мы все в жопе. Веди себя как брат. Да. Остынь. Остыть? Ладно, мне уже все похрену. Ты тоже соучастник. Добро пожаловать в семью. Избавься от тачки. Да, они точно не разглядели мой номер. Я сказал, избавься. Мать вашу. Ты понял меня, Джимми? Посмотри на меня. Ты понял? Да, хорошо. А ты крутой. Да уж какой есть. Не волнуйся о тачке, Джимми. Угонишь себе новую. Это ведь железяка, Джимми. Извини, брат. Автомобиль остановился среди освещенной улицы. Мужчины вышли. Джеймс отправился дальше. Черт, твою мать! Черт! Нахрен! Придя домой, он собирает сумку. Недвижимость, значит, подонок? Эй, не рви пиджак, осторожно. Ты не избавился от сраной тачки, это как проблема. Как ты мог так поступить со мной, Фрэнки, а? Я же твой брат. Да ты чего, я не виноват, старик, я не виноват. Я настолько близок к тому, чтобы оставить все в прошлом. Лезу из шкуры вон! Черт, да ты снова подставляешь меня! Я не думал, что они мочканут того не парня. Не гони, я лишь увидел этих отморозков, сразу понял, жди беды, эй, а ты, да значит, я... не въехал. Я... Раскрой глаза! Я говорил с ними. Больше проблем не будет. Да ну, проблем не будет. Да тебе на все и на всех насрать. Нет, нет, я не... Я серьезно говорю. У тебя в башке дерьмо. Нет. Понятно? Нет, я просто я... И весь ты из дерьма. Джимми, слышь, ты не можешь соскочить. Куда ты собрался? Да, да. Послушай меня, проблем. Не надо никуда уходить, брат. Не будет а проблем. Да ладно тебе. Пошел ты, Фрэнки. Эй, эй, в натуре ты не можешь так поступить. Ты не можешь. Ты мой старший брат, да? Да. Ты должен был подумать а обо я мне. А я тебе подумал, да, подумал. Пошел ты. Нет, Джимми, не делай этого, прошу, не надо. Не надо? Ну так смотри, я сваливаю. Нет, Джимми, Джимми, правда. Джимми, постой. Выйди на улицу, его ждут парни. Джимми, Джимми, они не должны знать, что ты решил сбежать. Подумают, что ты их сдашь. О, привет, привет. Куда ты собрался? А? О, да нет. Джеймс одолжил, у меня нет ни хрена. Из одежды. Почему это здесь? Я как раз собирался. Отдай Шугару ключи, он обо всем позаботится. Ну, чё застыл? Не тяни, давай ключи. Ни хрена доверить нельзя. Прости, Джимми. Классная тачка, мне жаль. Ну, ладно. Брат, у нас к тебе разговор. Поговорим внутри? Мне и здесь хорошо. Ну, как скажешь. Один из них сел в машину Джеймса и уехал. Фрэнки говорит, тебе нужны деньги. Да ну, он так сказал? Разве не нужны? Расскажи ему про банк, как они тебя. Расскажи. Какой банк? Эй, я не буду грабить с вами никакие банки, ясно? Этого не будет. Оглянись вокруг, брат, что ты видишь? Дома, которые не купить. Да. Люди работают на трех работах за еду на столе, и все равно по уши в долгах. Пойми меня правильно. Эта страна была построена на великих идеалах. И все они разрушены. Банковской системой. Открой глаза, Джимми, это банки грабят тебя. Точнее не скажешь, чувак. Знаешь, кто мой любимый президент? Кто? Томас Джефферсон. Он это предвидел и пытался остановить. Он боролся с банками. Кеннеди тоже, и его за это убили. Точняк, старик. В десятку. Банковские институты опаснее любой армии, говорил он. А еще он говорил, что каждому поколению нужна революция. Американская мечта – это просто пустой звук. Глубоко. Черт, как глубоко. Фрэнки, заведи машину и включи кондей. В этом городе жарко. Так прохладно же. Джимми, брат. Пока. Буду на связи. Отоспись, Джимми. Только не броди во сне. Твой лунатизм плохо скажется на твоем брате. Джеймс вернулся домой. Он напился алкоголя, ходит по квартире и курит. О, Фрэнки! Она же чертов мерзавец. Поганый говнюк. Утро. Свет из окна осветил его лицо. Джимми. О, Джимми. Закончил изображать динозавров. Какая мерзость. Фрэнк ждет за дверью, пока Джеймс в уборной рвет. Они пришли в мастерскую парней. Порядок? Все нормально. Шук, здорово, Шук. Ты привел его? Здорово. Вот черт, глянь, у них тут даже взбитые сливки есть. Эй, Хаус, подойди. Это мой брат Джеймс. Он водил и крутой взрыв. Я обложусь. Все собираются за бильярдным столом. А ты пожрать не хочешь? Что? А, нет, нет, ничего. Это команда Хауса. Забей, забей. И ты не очень с ними болтай, так что... Ну, они свои. Мы с ними ладим. Я заметил. Пацаны, как жизнь? Ты помнишь Спуни? Спуни? Да мы же вместе в бейсбол играли. Да, Спуни избавил. Парни, все сюда. Точно, чувак. Вспомнил меня. На котором множество карт и бумаг, а также оружие. Война — это продолжение политики, но другими методами. Политика — продолжение экономики другими методами. Это наш банк. Это наша война. А это наш план ограбления. Нам нужен отвлекающий маневр. Джеймс угонит 4 тачки, и мы взорвем их в центральном бизнес-квартале, чтобы отвлечь копов. Когда мы войдем, Фрэнки обезвредит охрану и отключит камеры. Спуни, возьмешь заложников. Мы с Шугаром берем менеджера и идем в хранилище. У нас будет 5 минут после того, как хранилище автоматически разблокируется, если верить нашему источнику. Ха-ха, он уже точно не пикнет. Джеймс останется в фургоне и будет следить за переговорами полиции. Да, Джеймс, фургон должен быть неприметный. Оружие и снаряжение на тебе, Хаус. Всем все ясно? О, черт, я крутой, правда? Джеймс идет по улице. За ним идет Фрэнк. Младший брат выглядит уставшим и обессиленным. Эй, это отличный план, брат. Совершенно идиотский план. Джимми, да брось, чувак. Мы хапнем где-то по 500 000, братишка. Джимми, мне это нужно. Нам обоим это нужно. К черту потерянные годы. Мы сможем наладить свою жизнь. Я свою жизнь наладил, Фрэнки, а теперь исчезни. Джимми, да брось, не делай этого, нам это нужно, пойми, ты отстань, не можешь от меня. Уйти. Не я можешь, тебе сказал, брат. Отвали от ну, меня. Ну хватит. Джимми, послушай меня, пожалуйста. Знаешь что, если хотите ограбить банк, вперед, лезьте в сейф, сваливайте куда хотите, а я черта с два повезу вас. Никто не попадет в хранилище, это бывает только в фильмах, брат. Да, но у нас есть коды хранилища, у нас есть чертова... Мы знаем, когда открывается замок сейфа, все очень серьезно. Это убили человека! Черт возьми, как ты в это не врубаешься? Да, да, это чертовски плохо. Чертовски плохо, значит? Но что я могу, что я теперь могу с этим сделать? Они убьют тебя, брат, просто убьют тебя. Убьют меня и даже убьют Эмили. А как они вообще узнали про Эмили? Как? Эй, как они вообще узнали про Эмили, а? Я не знаю. Ублюдок, откуда они узнали про нее? Я мог сболтнуть что-нибудь, я мог что-нибудь ляпнуть про вас двоих. Что именно ты им сказал? Нет, я ничего не говорил, но в тюряге мог что-то сболтнуть про тебя и Эмили. Ты не представляешь, как я рад за тебя, брат. Извини. Твою мать. У тебя нет выхода, брат. Этот парень, Рэй, он как чертов... Он как чертов маньяк. Как вообще возможна такая хрень, а? Ты не знаешь, каково сидеть с теми, у кого пожизненное. Да я... Это жесть. Он спас меня, я ему обязан. Обязан ему? Да. И теперь будешь его грёбаной подстилкой? А? Что ты сказал? Будешь его грёбаной подстилкой, да? Не смей так говорить. Не смей так говорить. С его лизожопом. Не смей так говорить со мной. Членососом. Ты не знаешь, через что я там прошел. Не знаешь, через что я прошел. Не знаешь? Да, не знаю. Даже не представляешь, мать твою. Они растоптали мою гордость. Затрахали мою душу. Отняли мою сущность у меня самого. Они сломали меня, брат. Ты не знаешь, через что я прошел. Какого дерьма я нахлебался. Эти выродки. Успокойся, брат. Расскажи, что там было. Что с тобой произошло? Я хочу вернуть своего брата. Слышишь? Они... Трахали меня. Они трахали меня, Джимми. Если б ты знал, каково это. Они трахали меня в задницу по очереди. Смазывали свой член зубной пастой и трахали меня. Ясно? И я ничего не мог поделать. Что? А этот парень, он спас меня. Да, Рэй спас меня, иначе я бы уже был трупом. Послушай меня, они знают, что мы в этом деле всего один раз. Их это устраивает. Ясно? Во вторник все будет кончено. Хорошо? Обещаю, Джимми, брат, даю слово. Нам больше не придется заниматься такой хренью. И ты забудешь обо всем этом у нас. Мы с тобой, мы не обязаны быть как мама. Мы не должны. У нас должен быть выбор. Мы можем иметь выбор. Тебе нужен автосервис, подарю. И больше ты меня не увидишь. Не увидишь меня. Просто доверься мне, Джимми. Просто доверься мне. Это не так просто, брат. Не так просто, Фрэнки. Я понимаю, это непросто. А что в жизни просто? Дождь. Джеймс в гараже Эмили ремонтирует ее машину. Она подошла к нему с напитками в стаканах. Я подумала, ты захочешь чего-нибудь холодненького. Да, спасибо. Дождь зарядил на неделю. Эмили, не поможешь? На столе реверсивный ключ. Не передашь его мне? Реверсивный? Да, он может быть в ящике с инструментами. Я не знаю, как он выглядит, А вообще, знаешь, лучше подойди ко мне и подержи вот тут. Да, где именно? Смотри, просто подержи немного вот здесь. Ладно. Прижми крепко и плотно. Здесь? Ага. Держишь? Да, держу. Да-да, вот так. Хорошо. Вот и молодец. Сейчас я затяну посильнее. Да, вот так другое дело. Готово? Готово. А, спасибо. Пожалуйста. Дождь какой-то горячий. Девушка вышла из гаража и встала под дождем. Джеймс смотрит на нее. Затем подошел немного поближе. Девушка повернулась и поцеловала его. Они вместе в ванной. Вокруг горят свечи. Пока тебя не было, я слышала про тебя какие-то странные истории. Странные, например? На полицейских курсах болтали всякое. Ты о том, как я попал в тюрьму после Ирака? Да. И? Тоже говорили про Фрэнки. Да не слушай ты их. А кого мне слушать? Мы с Фрэнки путешествовали. Он остался, я вернулся домой. Вот и вся история. Ясно. А что с твоей машиной? Да я... А пришлось одолжить ее брату. Фрэнки вернулся в город? Да, вернулся. Водишь тачку без ключа? Я решил на работе взять другую машину, и никого не было, а ключи не нашел. Подозрительным кажется, да? Нет, вовсе нет. Не хочу знать. Джеймс подвез Эмили на работу к полицейскому участку, следом за ним джип. Прием, диспетчер на связи. Всем меня слышно? Иди сюда, давай. Давай, давай. Фрэнк подъехал к мастерской на маленькой желтой машине. К чем дело, Фрэнки? Я работаю. Я знаю, эй. Что ты думаешь? На кой хрен тебе эта желтая колымага? А тебе она не нравится? Какой угонщик позарится на желтую тачку? Спроси меня. Кто угоняет желтые тачки? Вот именно, никто. А я умный. И если тёлка даст тебе в этой тачке, значит, она тебя действительно любит. Садись, нам пора. Фрэнки, мне работать надо. Предупреди и поехали. Мы торопимся. Давай быстрее. Ладно, сейчас. Эй, Бернелл, прикрой меня, я скоро буду. Да, хорошо. Нет, я серьезно, на кой хрен тебе желтая тачка? Она подходит к пиджаку. Ясно? А он у меня зеленый. О, когда угонял, сломал дверь. Теперь приходится во время езды придерживать ее рукой. Лоховская тачка. Если позоришь, поехали за угол. Угоним что-нибудь нормальное. Да. Цвет называется ярко-желтый. Братья едут в машине по городу. У тачки подвеска в хлам раздолбана. Хорош выпендриваться, знаешь, не все такие профи, как ты. Не каждый может угонять крутые тачки, а это дерьмо вскрывать делать нечего, ясно, брат? Ясно. Руки роли! Парни встретились на кладбище. Здорово. Кого хороним? Эй, тебе. Что у тебя за проблемы? Шугар ударил Фрэнки. Ты в порядке, Фрэнк? Охренел, Шугар. Заткни свою пасть, Фрэнки. У кого-то слишком длинный язык. Что? Я ничего не сказал. За что ты мне врезал? Да, какого хрена? Какого хрена? Какого хрена? Какого хрена ты утром делал в полиции? Эй, Шугар, остынь. Думаешь, я не знаю про твою подружку? Думаешь, ее нельзя забрать из твоей жизни так же быстро, как она появилась? Рэй очень серьезен. Так что попробуем еще раз. Охренеть, Шугар! Я отвозил ее на работу и все. Ничего я не рассказывал. Она ничего не знает, клянусь богом. Отвозил в полицию? Да, она работает там и все. Вот хрень. Она коп, Фрэнки? Нет, чувак, брось, я этого не знаю. Нет, она не коп. Я этого не знал. Она не коп. Она не коп, он же говорит, она не коп. Пожалуйста, послушай меня, клянусь вам, она вовсе не коп, ясно? Какого черта, Рэй? Она не коп. Точняк, ясно? Джимми, скажи им, скажи. Я клянусь вам, она не коп, слышите? Остынь, Рэй, она не коп. Черт. Только прическу испортил, твою мать. Всего-то? Нет, стрели мне член. Да ладно, расслабься. Не направляй это дерьмо на мой член. Вали. Идем, Джимми. Что это за дерьмо, Фрэнки? Вечер. Братья в баре за столиком пьют пиво. Джимми, ты помнишь, как ты чуть не остался без руки 4 июля? Из-за петарды, которую сам смастерил. Черт, Джимми. Это была чума. Сработали все сигналки в районе. А ты просто стоял и смотрел на меня. Я помню тот взгляд. Такой, как будто увидел женскую письку в первый раз. А я тогда ни черта не слышал целую неделю. Это ведь ты насыпал сахар ей в бензобак. Это ты. Джимми. Ты это подстроил, чтобы я не сбежал. Джимми. Это был ты. Я бы этого не сделал. Клянусь, Джимми. Я не знал, что они это сделают. Я не знал. Я понимаю, это свинство. Но ведь умно, согласись. Им нужен был такой человек, который тебе не безразличен, так? В любом случае, знаешь, у тебя выгорело. Она хорошенькая. С ней ничего не случится. Ну и братец мне достался. Ты долбанный кусок говна, Фрэнки. Я наелся. Да. Ты помнишь, когда папаша ушел? Не помнишь? Был совсем маленький. Помнишь, как маму это подкосило? Как? У нас ничего не было. И неоткуда ждать помощи. Я помню это дерьмо. Я помню, как вернулся домой, а ты заперся у себя, потому что мама привела в дом ниггера. Ты сидел обосранный. И я вымыл тебя, накормил. Я воровал только ради нас, Джимми. Понимаешь, я крал только ради нас. И твои игрушки, и первый набор инструментов. Да, я совершал ошибки, и я просто говнюк. Что тут сказать? Но я человек, и я всегда заботился о младшем брате. Заботился, как умел. Даже если и получалось хреново. Мы всегда были с тобой против всего мира. Мы с тобой против всего мира. Мы с тобой, Фрэнки. Только мы с тобой. Старший брат встал из-за столика. По лицу Джеймса покатилась слеза. Я пойду отолью. Фрэнки. Да. Ты не думал, какой была бы жизнь, если бы ты не выстрелил в того копа? Но я выстрелил. Выстрелил. Эмили готовит ужин. Джеймс пришел и постучал в дверь. Привет. А я тебе думала, может, сходим в развлекательный центр? В Байуотер. Я там не была. Что скажешь? Что-то случилось? Я... хотел сказать, что твоя машина готова. Ну ладно, говори, в чем дело. Слушай, вся эта неделя... ну, время, что мы провели вместе. Это была ошибка. А? Да. Да. Да, потому что я... Это... Нет, ты абсолютно прав. Было глупо пытаться возразить то, чего никогда нет, и не было. Не потому глупо. Что так это и дело есть. Дело не в этом. Я согласна с тобой. Эмили, я... Сколько я тебе должна? Эмили, послушай меня. Просто скажи. Нет, нет, нет, ты выполнил работу, починил мою машину, нет, так что послушай, позволь заплатить я... тебе. Мне не нужны эти чертовы деньги. Я... Прости, я не... Ты дорога мне, я не могу ну, объяснить конечно, это нет. так, чтобы ты поняла. Ты не можешь, я не могу я это прекрасно объяснить. Поняла, спасибо. Послушай, я уезжаю из города. Когда? Завтра. Снова в путешествие с братом? Как хочешь, что ж. Не надо, я не... Вот, смотри, я Эмили, написала здесь свое имя. Ты должна понять. Вот, держи. Если бы все было иначе, то... Все в порядке. Если бы я мог все и тебе не объяснить... Надо, не надо, все я ясно. Бы хотел все изменить. Я не хочу разборок, не хочу разборок, хорошо? Пожалуйста, избавь меня. Уходи, Джеймс. Слушай, я правда... Ты очень дорога мне, знаешь? Я это слышала. Но ты уезжаешь. Да? Так езжай. Катись! Хорошо, хорошо, я ухожу. Парень вышел со двора и стал на тротуаре под лампой. Затем, опустив голову, он пошел по дороге. В городе плотное движение. Эмили пришла на работу за свое рабочее место. Черный фургон едет по мосту. Красный автомобиль припарковался у обочины. Мужчина пошел к машинам, стоящим рядом. Он протянул цепь под ними. Первая машина взорвалась. Эмили, я иду за кофе. Тебе принести? Нет, спасибо, у меня еще есть. Машина 31, повторите. Взрыв в Гринпойнт. Нужно подкрепление. Мужчина надевает цепь на проезжающий автобус. Он потянул за собой несколько машин, связанных между собой. Образовалась большая авария, которая потянула за собой еще и проезжающие машины. свободные машины на угол Сент-Чарльз и Джексон, Сивквотер, угол Урсулайн и Шартре. У нас сбивают автобусы, три сцепленных автомобиля. Простите, вы можете повторить? Вы сказали автобусы, три сцепленных автомобиля? Автомобили взрываются поочередно. Поняла. Еще один взрыв у городского парка. Бомба в машине. Похоже, будет жаркое утро. Похоже, будет дождь. Парни на фургоне. Они надевают маски. Проверяют оружие. Ливень покрыл город. Дверь фургона распахнута, и вооруженные парни вбежали в банк. Никому не двигаться! Живо на банк! Только дела мне, если разукрашу тут все твоими кишками! Лежать, твою мать! Никаких звонков, тварь! Вниз, вниз! Руки, дамочки, поднимите свои руки! К стене, вашу мать! Давайте, дамы, все туда! Быстро, быстро! Быстрее, быстрее! Телефоны! Давайте сюда! Телефоны! Живо! Живо! Все внимание! Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Мы пришли грабить банк. Не вас. За 5 минут, что мы здесь проведем, глава этого банка получит с вас больше денег, чем мы заберем у него. Банки стали основной угрозой нашей демократии. Так что считайте это... Правосудие. Не надо героизма. Не надо. Отвернись. Отвернись! Отвернись, твою мать! Пока одни следят за заложниками, другие взламывают сигнализацию и отключают камеры. Хранилище! Живо! Поднимайся, твою мать! Вон крыси! Пошел! Пошел! Вперед! Лежать, лежать, лежать! Я сказал, лежать! Машины сцеплены тросом. Наверняка это умышленно. Шевели свои жирные задницы! Открывай ворота! Открывай! Ничего не получится. Даже если скажу вам код, хранилище открывается в определенный день, в определенное время. Вводи долбанный код! Ничего не выйдет! Повторяю в последний раз. Вводи код. Вот ты мне! Следующее окно, пожалуйста. Да, забирай чертовы деньги, чувак! Ну да, тут куча бабла! Большое спасибо, ты очень помог. Сейф открылся. Парни застрелили менеджера и вошли внутрь. Ух, сумку. Открывают ячейки и собирают деньги. Мимо проходит девушка. Она заметила парней в масках. Развернулась и убежала. видел? Что? Что? Вот же тупой кретин, кто тебя видел? Нужно схватываться! Ну что ты уставился? Хватит пялиться, или я тебе башку отстрелю! Смотри вниз! Она, наверное, звонит долбанным копам! Хватит сопли пускать, соберись! Успокойся, сколько у нас времени? Хватит пялиться! Ладно, чувак, две минуты. Что же делать? Еще две минуты и валим отсюда! Куда ты уходишь? Черт! Хорошо, и скольких вы видели? Дэвид 4. Возможно, вооруженное ограбление. 4140 по Кеннел Стрит. Мид Сити. Как слышите? Понял вас. Мы проверим. О, черт. Эй, время вышло. Пора сваливать. Нужно валить, еще 30 секунд. Помоги. Подержи сумку. Мне. Держи его сумку. Быстрее. Шевелитесь, парни. Держи. Давай, давай. Здесь просто куча бабла. Да, круто. Полицейские автомобили направились к банку. Копы уже едут, нужно уходить! О, черт, это плохо! Нужно сматываться! Где все остальные? В чертовом хранилище! Они там уже целую вечность! Куда ты собрался? Какой же куда? Ты придурок! Вернись в чертов фургон! Эй, вернись, успокойся фургон, ты, ясно? Мать! Черт! Где они? Не двигаться! Никому не двигаться! Сколько отлично, бабла? Отлично. Сколько давай. Бабла? Уходим! Сколько бабла? Быстрее, нужно сваливать! Да, нужно уходить! Нужно уходить сейчас же, быстрее! Нужно сматываться, Шугар, идем! Парни вышли в холл. Эй, Спуни! Они видят, как их фургон уехал. Спуни! Где, черт возьми, Спуни, а? О, черт! Копы, отойдите от окна! Это он! Это наш чертов фургон! Черт! Твою мать, что теперь делать? Цельник! Черт! В окне позади Джимми вооруженный полицейский. Фрэнки застрелил его через окно. Полиция окружила банк. Подтверждено ограбление банка на Кеннел-стрит. Слышны выстрелы. Ответить всем свободным машинам. Пригнись, твою мать! Приспособиться к изменившейся ситуации. Слушайте новый план. Новый план? Спуни свалил, как последнее сыкло с нашим фургоном. У нас все еще есть преимущество. Это простые копы, прибывшие по вызову. У них пистолеты и помповые ружья. А у нас автоматы. Нам нужно двигать отсюда, пока не прибыло подкрепление. Рэй, я истекаю кровью. У нас нет другого выхода, Фрэнки. Послушайте меня. Нам нужна другая машина. Это единственный способ выбраться отсюда. Джеймс! Выйди через черный ход и угони для нас другую машину! Держись там, Фрэнки! Фрэнки, послушай меня. Мы выберемся отсюда. Нужен отвлекающий маневр! Шугар, прикрой меня! Ага. Давай! Как тебя зовут? Твое имя! Хорошо, Кэти, не дергайся. И будешь жить. Начнешь вырываться, умрешь. Ясно? Идем! Давай, Джеймс! Джеймс, пошли, наш выход! Фрэнки, мы выберемся отсюда! Шугар тебе поможет! Вставай, нам пора! Вставай, чувак! Давай, Фрэнки, вставай! Джеймс выбежал с черного хода. Он пытается угнать машину. Парни вышли и пытаются скрыться. Фрэнки не может встать, так как он ранен в живот. Давай в машину! Давай! Гони! Эй, а где Фрэнки? Пошел! Где Фрэнки? Фрэнки уже покойник, Джеймс! Поехали, сматываемся отсюда! Джеймс пошел, чтобы вернуться за ним. Они уехали без него, но им перекрыли дорогу боевые полицейские. Сдохни! Какого черта ты делаешь? Я умираю. Слушай, я посмотрю, хорошо? Можно? Все не так плохо. Но нужно остановить кровотечение. Вот что. Давай починим тебя и свалим отсюда к чертям. Хорошо? Я поищу, чем починить тебя, и скоро вернусь, ладно? Шугар и Рэй убегают по улице. Они отстреливаются от полиции, которая преследует их. Быстрее! Беги! Да, понял! Шугар! Получайте его, блядки! Стой! Твою мать! В банк уже направился спецназ. Эй! Эй, леди! Леди, вставайте! Вставайте! Я пытаюсь встать! Уже вставайте! Вставайте, не бойтесь! Я не причиню вам вреда! Идемте! Идемте! Вот сюда! Всем назад! Скажите своим людям отойти! Ясно! У меня тут заложники! И я уже готов начать выбрасывать трупы! Хорошо, хорошо. Не стрелять! Не стрелять! Говорит капитан Салливан. Там у вас все в порядке? Да ты как думаешь? Вам что-нибудь нужно? Нужна медицинская помощь? Нет, просто уведите своих людей! Подальше от банка! Иначе я начну убивать заложника! Хорошо! Я здесь, чтобы помочь вам! Идти назад! Вам непонятно? Ну, скажи мне, что вам нужно! Я хочу! Знаете что? Говорить с настоящим переговорщиком! Капитан, как там тебя? Хорошо, хорошо, парень. Его уже вызвали. Он в пути. Переговорщик в пути. Хорошо. И не приближайтесь к этому долбанному банку. Идемте, мэм. Отлично. Вы молодец. Молодец. Спасибо большое. Идите. Идите. Так, мне нужна аптечка. Где у вас тут аптечка? Кто-нибудь знает, где хранится чертова аптечка? За Рэем гонится вертолет. Центральная. Я вижу подозреваемого. Он без машины. Бежит в сторону Royal Street. Мужчина ловко разворачивается и стреляет из автомата по кабине. Убив пилота, вертолет врезается в многоэтажное здание. Последний раз. Держись. О, боже. Сделай глубокий вдох. Хорошо. Боже. Хорошо. Отлично. Вот так, как новенький. Давай. Давай сюда. О, черт! О, черт, Джимми! О, черт! И что нам теперь делать? Что мы будем делать? Дождемся, когда появится переговорщик. Джеймс закрыл рану брата. Ладно. Я в тюрьму не вернусь. В тюрьму не вернусь. Мы не можем перестрелять там всех, брат. Я в тюрьму не вернусь. Слышишь меня? В тюрьму не вернусь. Что-нибудь да, придумай. Хорошо, хорошо. Ты должен что-нибудь придумать. Я знаю. Придумай выход. Я понял, брат, спокойно. Черт. Они там все волки, Джимми. Они все волки. Я не вернусь. Я не могу. Хорошо. Делай то, что я говорю, хорошо? Делай, что я скажу. Шугар забежал в здание. Он убегает от преследования. Попав в холл, в котором проводится обучение, он хватает девочку, чтобы прикрыться ею. Назад! У меня заложник! Я убью ее! Я убью ее! Назад! Ты! Ты назад! Но спецназ, выждав момент, застрелил его. Рэя окружили, его подстрелили. Он попытался встать, но получил множество выстрелов в свое тело. Снайперы заняли позиции на крыше вокруг банка. Джимми. Да, Фрэнки. Я обыкновенный вор. Всю свою жизнь. Простой вор. Я украл твою жизнь. Обворовал тебя, брат. Прости меня. Ты простишь меня. Ты мой брат, Фрэнки. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Как я тебя люблю. Фрэнки ударил по лицу своего брата несколько раз так, чтобы кровь его потекла по стеклу. Ты! Ты! Подойди! Он его переодел и взял в заложники. Какого хрена, твою мать? Я должен, Джимми. Давай. Иди. Черт, Фрэнки. Они вышли из банка. Камера снимает их. Эмили видит изображение двух братьев. Все, Джимми. Снайпер стреляет в голову Фрэнки. Полиция уводит Джимми в безопасное место. Эмили замерла в шоковом состоянии. Медбрат привел в чувство Джеймса. Спокойно, спокойно, все хорошо. Вот так, держитесь, держитесь. Я расстегну вас. Вот так. Все будет хорошо. Вот так. Расстегивая его верхнюю одежду, он понял, что это один из преступников. Джеймс ударил его. Джеймс вышел из скорой помощи и ушел по дороге. Заложник, которого я осматривал, не заложник, повторяю, он не заложник. Он движется на север, по Карузелет. Он идет пешком, как слышите? Я поняла вас. Эмили не стала передавать послание по рации. Конец фильма. Goddamn well these niggas won't show up. Oh, no, no, no. You know, broken guard, how do we dig ourselves out if we can't afford the shovel?